Простите. 11 октября 2008 года. Простите. Из-за занятости я не только не могу выкладывать новые статьи, но даже не успеваю нормально прочитать ни одной книги. В последние дни я получил массу писем от людей, растерянных из-за нынешней экономической ситуации. Некоторые из тех, кто писал мне с конца прошлого года до весны этого года и получил ответ, возможно, помнят, что я говорил. Примерно в сентябре 2008 года появится шанс заняться покупкой недвижимости через аукционы. И это действительно так. Я никогда не говорил брать кредиты для инвестиций и всегда советовал избегать чрезмерного кредитного плеча даже при покупке недвижимости. Многие из тех, кто спрашивал меня о вложениях в фонды или акции, вероятно, не получили ответа. Но некоторым я говорил: старайтесь продолжать копить деньги, вкладывайте в несколько сберегательных банков. Я также советовал одному фармацевту дождаться, пока он не соберет несколько сотен миллионов вон в качестве стартового капитала. Теперь тем слушателям, которые собрали хотя бы 50 миллионов вон, я могу сказать: отправляйтесь на аукционы. Найдите что-нибудь, что продается по цене менее 60% от оценочной стоимости. Такие вложения практически никогда не приводят к убыткам. Ищите объекты с фиктивными правами удержания, где есть ложные данные. Сайт Верховного суда предоставляет отличный инструмент для проверки, но никогда не покупайте в районах, которые вам не знакомы. Примерно две недели назад, когда на фондовом рынке был панический спад, я вошел на рынок, а через несколько дней зафиксировал прибыль и вышел. Сегодня я снова собирался войти, наблюдая за очередной паникой на рынке, но, почувствовав изменение настроений, сразу же вышел. Все эти инвестиции я делаю только за счет свободных средств, хотя их объем намного больше, чем у обычных людей. Просто примите это к сведению. Хеджирование валютных колебаний через производные финансовые инструменты, ELS. Помните, что конечная цель всех производных продуктов — это прибыль тех, кто их создает и продает. Я никогда не доверял таким инструментам. Вчера я продал половину своего запаса долларов. Оставшихся 40% достаточно, и я не смотрю на валютный курс с пессимизмом. Не пытайтесь специально покупать доллары. Вы сделали инвестицию и теперь несете большие убытки? Увы, мне нечего посоветовать тем, кто оказался в такой ситуации.